Через посольство передам всякие ноты протестов и намекну «нет», открыто стану угрожать ответными действиями. Им не впервые слышать подобные заявления, я отрицательно покачал головой, так что действенного эффекта не выйдет. Но мы будем первыми, кто воплотит эти угрозы в реальность. Ну, после Краганов, конечно. Прости, мне пора за работу. Нужно воплотить свои угрозы в реальность. Тали вновь утонула в работе. Оставив Тали со своими заботами, я направился за сведениями к Джек, который более-менее доверял. Ее я нашел в гостях у Заида, там же с ними был и Легион. Они втроем сидели на огромных ящиках и играли в покер. И играли они на деньги. Повышаю. Джек небрежно бросила в кучу банка пару кредиток. Давай, Массани, показывай, что там у тебя. Не гони волну. Кривя губы, наемник достал из кармана кредит и также бросил их в центр стола. Равняю. Тут он прикрыл свои карты и повернулся ко мне. Эй, ты, скажешь своей сестре, что мы тут играем и... Но договорить он не успел, так как Легион привлек все наше внимание. Ва-банк, ровным голосом Гет выложил аккуратно сложенную пирамидку кредиток. Тут недостаточно или ты считать разучился, Джек скептически окинула его ставку. Если моя база данных не дает сбой, то подобная ставка... Гет потянулся за спину и пристроил к столу свою навороченную винтовку. Должна сгодиться. Играешь на казенное имущество, железяка. Усмехнулся Заид. Идет. И сколько стоит твоя пушка? 40 тысяч. Кивает Джек. Я пас, Легион. Если ты проиграешь, я тебе устрою воспитательную беседу со всеми вытекающими. Я сам того не замечая, позволил игре заинтриговать себя. Не волнуйтесь, спокойно ответил Гет. Вероятность моего выигрыша равна 90%. Гет уставился своей лампочкой на Заида, а тот в свою очередь смотрел на Гита. Визуальная дуэль затягивалась. Я тоже пас. Массани в сердцах плюнул и кинул свои карты на стол. Неплохая комбинация. Я присвистнул, рассматривая его карты. А тебя что, Джек, Карри? Но также небрежно выложила свои карты. Легион, я повернулся к Гету. Я пожелал бы скрыть свою руку. Легион положил свою руку на карты. Эй, какого? Недовольно воскликнул Массани. Мы были честны с тобой, так будь и ты с нами. Черт, никогда не подумал бы, что буду требовать это от Гита, которому проиграл в карты. Мать его, раз так, наемник растерянно прошелся кистью по волосам. Да и как я вообще согласился играть с роботом? Да, старею, действительно, улыбнулась Джек, следя за реакцией Заида. Легион, показывай, что у тебя там. Легион посмотрел поочередно на каждого, а затем показал всем свои карты. Массани ругался громко и задорно, а Дженнифер весело смеялась. У Легиона на руках было ничего. Он тупо взял этих двоих на понт. Ты солгал мне про 90%. Я улыбался. Нет, это была стратегия игры, основанная на лжи. По своему разумению Гет ответил честно. Кроме того, мне нравится выигрывать у людей и чувствовать превосходство над ними. Даже в такой мелочи. Это приятно. Ладно, раз вы закончили, то я пришла по делу. Я сел на свободное место. Чем вы были заняты, пока я с Джейн гоняла живность Тученки? А ничем. Отмахнулся Заид. Пришли за этим соларианцем, забрали его и обчистили его лабораторию. Да, и еще Мардин чуть не пристрелил своего подопечного, но я успела его остановить. Джек закинула ноги на стол, на котором все еще лежали карты. Результаты работ Мылана. Я скачал весь архив данных. Это был уже Легион. Отлично. Довольно киваю я. И самое главное, краганские женщины, что с ними? В порядке, ответил Заид. Ну, относительно, конечно. То, что сделал с ними этот соларианский психопат Мылан, не лезет ни в какие ворота. Ха, черт подери, он даже меня впечатлить сумел жестокостью своих опытов. И как Рекс согласился его принять. Рекс покорил клан Вейерлок и прибрал к рукам все их имущество и женщин. Мылана он хотел сразу грохнуть. Вот только женщины, с которыми тот работал, попросили его воздержаться от насилия и оставить им шанс, сказала Дженнифер. Среди этих краганок была шаман клана, которая и убедила Рекса, что эксперимент, быть может, принесет пользу. Но все это было до того, как сказал Мардин, пока Мылан не перешел к варварским методам. Отлично, это я и хотела узнать. Кстати, а где теперь Мылан? Сбежал. Как ни в чем не бывало, ответил Заид, сбросив ноги Джека и начав раскидывать карты вновь. У него был тайный ход, вот он им и воспользовался, предварительно оглушив нас чем-то едким. Краганы организовали преследование? Нет, там проход был слишком узок даже для человека, а потом оттуда раздались взрывы. Продолжал Массани. Так, первая ставка у нас. Сбежал, нехорошо, но не смертельно. Черт, ни Шепард, ни меня не было рядом, вот и результат. Некому было повлиять на Мардина или на Мылана. А ладно, и хрен бы с ним, лишь бы проблем лишних не было. Мылан добрался до скрытого в пустыне бункера, вход в который был присыпан добрым слоем песка и радиоактивной грязи. Когда он бежал, он даже не надеялся, что сможет спастись. Постоянно оглядываясь по сторонам, в ожидании появления погони на технике, саларианец несся по пустыне, некогда бывшим дном какого-то озера. Но из повсюду бушующих пылевых бурь никто так и не вышел. Датчик одобрительно пискнул, оповещая, что убежище герметично и уровень радиации в пределах нормы. Скинув костюм в специальный ящик, Мылан подбежал к станции связи. Он нажал пару голо клавиш, и устройство активировалось. И пока оно разгонялось, бывший агент Гор устало уперся руками на панель. По его усталому лицу бегали бесконечные символы, отражаемые с множества экранов, окружавшие его. А в мозгу также хаотично сменялись мысли, что делать, как сбежать, и долго ли мне осталось жить. Бывших агентов Гор не бывает, усмехнулся Мылан, когда древний коммутатор оповестил его о работоспособности. Да, это агент Мылан. Вытащите меня из Краганской ДМЗ. У меня есть кое-какая информация для вас, Долотресса. Совещание высокопоставленных чинов из Гор было организовано посредством голограмм. Исчезнувший некоторое время назад один из наших агентов вновь объявился. Начал престарелый саларианец, уже давно руководивший отделением Гор. И что? Пожал плечами молодой и перспективный офицер, но не проявивший должного уважения к вышестоящему начальнику. Будто это впервой агентам возвращаться из небытия. И из-за этого вы нас собрали? Меньше гонору, сэр. Одернула его рядом стоящая голограмма. Он что-то сообщил. Агент, вот его досье. Все получили на свои персональные амнитулы пакеты данных. Попросил его вытащить стученки. Взамен он предоставил очень интересную информацию. И что же он передал? Спросила саларианка, держа в руках планшет. Он сообщает, что на Тученку прибыл крейсер «Нормандия СР-2» с символикой и экипажем Цербера. Кроме того, на борту находится адмирал Кварианского флота Тализара Нарая и вышедший в отставку Мардин Салус, который работал над второй модификацией генофага, а еще и Гет. И самое главное, до недавнего считавшаяся погибшей Спектр Шепард была на аудиенции у главы клана и своего старого друга Рекса Урдната, а с ней в свите была ее сестра и несколько агентов Цербера. «Сестра? У Шепард есть сестра?» – удивилась та. «Ханна Шепард-младшая. Ее досье было тщательно зашифровано, и получить его нам удалось только после того, как ее уличили в услужении Церберу. А что их мать? Насколько мне известно, она адмирал Альянса». Включился в разговор саларианец, чьим полем деятельности был Альянс и все, что с ним связано. «Вы думаете, что и она работает на Цербер?» – усмехнулся их начальник. «Думаю, в ваших словах есть зерно истины. Как говорят сами земляне, яблоко от яблони недалеко падает. А что сам Мылан забыл на Тученке?» – спросил кто-то у всех. «Он работал над лекарством генофага», – ответил старик, и послышалось беспокойное роптание. «И у него получилось?» – осторожно поинтересовался один из сотрудников организации. По его словам, нет, но вот Гет и наемница из синдиката были заинтересованы его исследованиями. Они получили подопытных краганов и скачали все данные его работ. По отдельности все эти факты не стоили бы и ногтя беспокойства Долотрессы, но все вместе. Что столь разношерстную команду вынудило ютиться под одной палубой? Согласен, ответил ему саларианец, отличавшийся чрезмерной воинственностью. Предлагаю направить на Тученку нашу экспедиционную эскадру и по возможности захватить Нормандию, а в случае сопротивления – уничтожить. Там на борту находится адмирал Кварианцев. Возразили ему, ликвидация – это крайний метод, необходимо будет взять их живыми и невредимыми. Последнего обещать не могу, и даже думать об этом не смейте. За кварианцами стоят Изари и, возможно, Азари, а это, я попрошу заметить, сила, которой нам противопоставить будет нечего, и даже турианцы не смогут их остановить. «Я вижу здесь провокацию», – спокойно заговорила саларианка. «Попрошу вас высказаться», – предоставил ей слово ее руководитель. «Посол от Изари, при поддержке советницы Тивас, все чаще предлагает расширить состав совета и войти в качестве четвертого представителя. Советникам Валерну и Спаратусу пока что удается постоянно давать им отказ, но если их дискредитируют, если их положение пошатнется, то нашему советнику придется отступить. Продолжайте». И тут на сцене появляются Мылан и его опыты над лекарством. «Не отреагировать мы не можем, по понятным причинам», — Но если при нашей операции пострадает адмирал Зара, международного скандала не избежать, а при условии нашего откровенного провала на Раннахе, то и вовсе это все может вылиться в войну. Турианцы не посмеют вмешаться в конфликт между Саларианским союзом и Кварианской республикой. Им просто не позволит Изари. Опять эти чертовы Изари. В сердцах воскликнул мужчина из отдела аналитики. Эти демоны все перевернули вверх дном, и теперь мы вынуждены действовать очень осторожно или вовсе бездействовать. А еще это Тивас. Мой отдел уверен, что Изари есть не что иное, как генетический проект Изари, задуманный много тысяч лет назад. В случае успеха их интриги они получат 2 голоса из 4. Или вообще они могут исключить турианцев из членства Совета, ведь теперь турианская армия не самая сильная в галактике, и что тогда? 2 голоса из 3, а это ставит под угрозу свободу галактики от тирании Азари. А если это так, прошу вас успокоиться. Нет, вы послушайте. Словно одержимый саларианец-аналитик стал ходить туда-сюда. А возможно, что Азари хотят поднять второе восстание Краганов. Галактика утонет в пожаре войны, и если турианцы не смогут победить Краганов, то они в любом случае будут вынуждены уступить свое членство Изари. А Тивас может выступить против Валерна или его преемника, ведь мы не смогли предотвратить восстание. Это все безосновательные доводы. А я наоборот, считаю, что в его словах смысл есть. Поддерживаю. Исключено, контролировать такое невероятно сложно. Напротив, матриархам Азари это как раз по плечу. Это развяжет галактическую войну. Нет, лагерь Азари очень силен. Изари, Кварианцы, возможно, Альянс, Гетты и Краганы. Баланс сил явно не в нашу сторону. Войны не будет. Достаточно. Руководитель гор прекратил словесную свалку. Если ситуация действительно столь скверна, мне ничего не остается, как напрямую обратиться к Долотрессе за дальнейшими указаниями. Но что нам тогда делать? Время-то уходит. Отправьте эскадру и займите распылительную станцию. Если лекарство и вправду будет, то распространить его они попытаются через нее. Также раскопайте бомбу и подготовьте ее к активации. Что насчет Нормандии и ее экипажа? В случае подтверждения наихудшего сценария развития, то захватите Нормандию. Это судно террористической организации, но бескровно. Адмирал Зара пострадать не должна. Выполняйте. Есть. Мы спускались обратно на Тученку. Под «мы» я подразумеваю себя и Шепард, которую Чиквас все же решила выпустить из своего отделения, но перед этим строго-настрого запретив ей участвовать в национальных краганских гуляниях с сопутствующими травмами. Внизу нас уже дожидались Грант, Мардин, Миранда и Джейкоб. Они разбирались с хозяйством Мылана и заодно помогали жертвам его эксперимента прийти в себя. Но встречал нас сам Рекс. «Ха, Шепард, Краган смял меня в охапку, не дав даже выйти из челнока. Ты не могла не устроить какую-нибудь бойню прямо посреди круга испытаний. И выглядишь ты даже неплохо. После того, как тебя пожевал молотильщик, если не прекратишь меня мять, то я стану как котлета», — прохрипел я, пытаясь разжать его руки. «Оставь мою сестру в покое». Тут появилась Джейн, только без брони, и в естественном свете показалась ее бледная кожа. «И меня действительно чуть не пожевал молотильщик, ХМГ», — смущенно повел челюстью Рекс, опуская меня на землю. «Это все из-за запаха антисептика. Обычно им пахнешь ты», — он указал на Джейн. «Какие новости, Рекс?» – спросила сестра, чуть прихрамывая. «Ничего такого, что было бы тебе интересно. Внутренние дела клана тебя не заинтересуют. Ну, тут он пожал плечами, разве что молодняк запал на тебя». «В каком смысле?» – чуть прищурилась Шепард, заодно сбавляя шаг. «Я как-то обмолвился, что ты самый настоящий краган, хоть и женщина. Вот и некоторые поняли это буквально. Подумали, что крантом Гранта была краганка, которая вместе с ним разорвала молотильщика в мелкий фарш, и на тебя пришло пару запросов на спаривание, и было несколько драк между претендентами». Рекс начал утробно смеяться. «Не будь такой чопорный», — сказал я Шепард, — «всякое бывает». Джейн уже было собралась сказать что-то в ответ, но мой инструмент Рон оповестил меня о срочном сообщении. «Почитаем-ка, у тебя лицо помрачнело», — заметила Джейн. «Что не так? Сюда летят корабли Саларианского союза. Я не знаю, какова их задача, но мне уже это не нравится. В моей книге ничего такого не было». Я стал усердно чесать свой лобешник. Как-то мы отошли от сюжета. «Вопрос, насколько сильно? Не знаю, о какой книге вы тут болтаете. Мне надо подготовить бойцов». От радушного Рекса не осталось и следа. «Сюда летят пыжаки, устроим им теплый прием». Глава 41. «Погоди, Рекс, не шелести особо, я выскочил перед Краганом, дай выясню ситуацию, нечего тут выяснять, Рекс, не особо церемонись, просто отпихнул меня в сторону, рожи ломать пыжиком еще успеется, нужно понять, что они тут забыли, прежде чем расчехлить кулаки, я вновь пристал перед главой клана Урданот, Джейн, ну ты то угомони этого потомка динозавров, Рекс, ко мне подошла сестра, она права, не нужно делать столь поспешных выводов. Сначала необходимо провести разведку. Хорошо, поспешно и энергично отреагировал Краган. Вы узнаете, зачем саларианцы летят в демилитаризованную зону на военных кораблях. И я даже не буду спрашивать у вас, откуда вам известно о гор, что сейчас летят сюда. С чего ты решил, что это гор? Опешил я, а только гор к нам и наведывается. Отмахнулся он и ушел. Логично. Я начал активно чесать репу. Какие мысли, Джейн? Я останусь тут и буду следить за обстановкой. Боюсь, она может быстро раскалиться до предела, стоит саларианцам появиться на орбите. Что же до тебя, узнай, что они тут забыли. Без проблем. Я киваю в сторону челнока. Тебе кого-нибудь прислать? Пришли всех, кого сможешь и забери с собой Мардина. Сейчас его мельтешение перед нервными краганами плохая затея. А если он откажется уходить, я пожал плечами. Ну мало ли что придет в голову этому пенсионеру. Он стар, но он не дурак. И еще, пришлешь мне мой комплект снаряжения. Напоследок приказала Шепард. Чеквас будет очень недовольна. Осторожно предупредил я ее. Ей не впервой. Усмехнулась она. Как знаешь, но если что, держать ответ перед ней будешь самостоятельно и никто за тебя словечко не замолвит. Сказав, я поспешил обратно к транспортному челноку. Командир корабельного соединения стоял на командном мостике и следил за ходом движения всех вымпелов своей эскадры. Рядом с ним стоял один из старших офицеров, чей корабль был приписан к нему на время операции. Вскоре к ним двоим подошел полевой оперативник в звании майора. Майор, к нему обернулся капитан, в то время как командир даже не обратил на него внимания, чем могу помочь, через сколько мы прибудем, спросил подошедший. Скоро, коротко ответили ему. Мы выйдем вне зоны досягаемости радара Нормандии, а дальше в дело вступят малые десантные корабли. А у вас все готово? Да, мы подготовили несколько десантных групп. И какого хрена тут происходит, Кирахи? Внезапно зашипел капитан корабля, чуть отведя майора в сторону, подальше от командира. А что тебя смущает? Улыбнувшись широкой улыбкой, спросил оперативник. Внезапно собирают эскадру, при этом не предупредив штаб флота, садит к нам на борт вас так еще и отправляют не абы куда, а в ДМЗ. Ты же знаешь, совет запретил военным кораблям туда летать. Я, конечно, все понимаю, что подобные указания совета не распространяются на частные корабли уволенных сотрудников особых отделов всех государств, но сейчас мы нарываемся на проблемы. Все сказал, не изменившись в лице, спросил майор. Ох, капитан смачно хлопнул себя по лицу. Твоя хладнокровность меня иногда выводит из себя. Поэтому я майор, а ты все еще капитан, хоть мы и в разных родах войск. Перекурим, майор, в отличие от капитана не курит, но под этим подразумевал приглашение на приватный разговор. Зато у меня людей под командованием больше. Капитан оглянулся назад и убедился, что командира сейчас больше волнуют его корабли, нежели они двое. Самое время. Пошли. Выйдя в коридор, они свернули в малую кают-компанию для старших офицеров, где их никто не смог бы побеспокоить. Капитан ловким движением закурил и, как обычно, по древней товарищеской традиции, предложил закурить своему старому знакомому. Тот, естественно, отказался. «Что мы забыли на Тученке, Кирахи?» – спросил его саларианец, выкурив быстро одну сигарету. «Слышал про Нормандию? Про какую? Первую или вторую?» Капитан закуривал вторую сигарету. «Про обе. Слышал, во всех подробностях. Ты хорошо отзывался о том капитане Спектре. Да, можно сказать, мы подружились. Нормандия и Шепард там на Тученке и нужно выяснить, чем она там занимается под эгидой Цербера. Цербер это плохо, вот зачем послали целую эскадру, не только. Директория думает, что разворачивается крупная политическая игра, от результата которой будет зависеть будущая политика Совета Цитадели и всей галактики в целом. Твою кладку!» — воскликнул капитан, роняя окурок на пол. «Поэтому тебя не взяли в гор!» — недовольно поморщился Кирахи, наблюдая, как его друг убирает за собой. «Меньше экспрессии, ты не на сцене. В прошлый раз, когда ты мне сказал подобное, была атакована цитадель и появились эти изри. Не успокаивался капитан. Все опять настолько серьезно, в этот раз дела посерьезнее будут. Усмехнулся оперативник. И этот спектр ведет главную скрипку, Шепард. Керахи задумался. Не уверен. Это моей группе и надо выяснить. Опять совет проморгал ренегата спектра. Он опять потянулся к пачке сигарет. Шепард не предатель. В этом я уверен на все 100. А вот ее сестра. Что ее сестра? Вот ее краткое досье. Керахи открыл свой уник и переслал пару файлов. Ничего себе! Опять воскликнул саларианец. Она что, машина смерти что ли? Кажись, люди поопаснее Краганов будут и лететь нам было нужно не на Тученку, а на Землю и распылять генофакт там. Да тише ты, это досье еще не полностью подтверждено. Да будь оно хоть и в половину правдивым. Уничтожить ретранслятор и сжечь целую колонию это мать ее у меня даже слов нету. А у тебя есть досье на спектра Шепард. Тебе зачем? Удивился Керахи. Сравнить хочу. Держи. Горовец закатил глаза, но информацией поделился. Даю рок на отсечение. Зря туда мы летим. И нам нужен весь наш немногочисленный флот. Это еще зачем? Керахи иногда терял линию мысли своего друга. На Тученке обе Шепарды тут одной эскадрой не обойдешься. Проникся, усмехнулся майор, понимая шутку. Но я надеюсь, что обойдется без стрельбы и кровопролития. Я бы не был так уверен. То, что я прочел сейчас, не оставляет других надежд. Короче, я тут не просто так перед тобой распинался. Просьба есть, важная. Помогу, чем смогу. Слушаю. Мне нужен самый быстрый челнок и лучший пилот для него, а еще бы желательно задержать всю эскадру. Ты чего удумал, Керахи? Я хочу переговорить с Шепард с глазу на глаз и все выяснить. Я спас ее ребят на Вейерморе и надеюсь, она не забыла этого. Ха, думаешь, она столь благородна? Он замолчал. Корабль и пилот будет не проблемой, но вот целую эскадру. Капитан почесал свои рога. Почему тебе просто не следовать плану из центра? Там видит в Нормандии Шепард угрозу, да и отношение предвзятое к ним. Ну еще бы, всплеснул руками капитан. Так ты мне поможешь? Керахи внимательно посмотрел ему в глаза. Тебя отдадут под трибунал. Знаю, тебя понизит в звании. Плевать, ты будешь отстранен от всех операций. Перетерплю. Я потребую твоего перевода ко мне на корабль. Ни за что. Майор отмахнулся и коротко посмеялся. Лучше расстрел. Офицеры посмеялись, но затем в каюте повисла короткая пауза. Расстрел, говоришь, нас и вправду расстреляют. Тебя за предательство, а меня за пособничество предателю. Но, саларианец поднял палец вверх, надеюсь, что у тебя все выгорит. Я инициирую поломку у себя на корабле и это должно задержать нас, сложную. Сколько это времени выиграет я точно сказать не могу, но оно у тебя будет, Керахи. Спасибо, Терем, спасибо. Кстати, как ты думаешь, если мы сольем всю ценную инфу сестрам Шепард, они нас вытащат из рук расстрельной команды? Тебя, точно нет, ты им не понравишься. Керахи покачал головой и вышел. А ты прям пользуешься большой популярностью у девушек. Отдашь Шепард? Я указал легиону на кофр со снаряжением для Джейн. Принято. Гет кивнул и подхватил ящик, чтобы донести его до челнока. Транспорт был уже полностью укомплектован десантом и пилот сноровисто вывел его из ангара. Оповестив обо всем Шепард, я ушел к себе в каюту, где меня уже ждала Тали с предварительными разведданными. «Что у тебя, Тали?» – спросил я, хватая планшет из ее рук. Решение об операции принял директорат ГОР чуть ли не единолично. Начало она, ни штаб, ни большинство долотрес не в курсе происходящих событий. Проще говоря, они попытались не допустить утечки информации и вылететь в короткий срок. И получилось это у них вполне успешно. Неудивительно, саларианцы умеют работать. Что будем делать? Я вызову флот из Ирии и буду ждать. Пока что у нас нет никакой информации, но вскоре долотрессы должны созвать совет по просьбе директора ГОР. Думаю, он сам им все расскажет, а следом узнаем и мы. Но неизвестно, сколько времени это займет. Это все, что ты предлагаешь делать, нервно произнесла Зара. Молиться на флот и ждать, если надо будет, буду. Сейчас я хочу выяснить, какую эскадру направили к нам, где она примерно может быть, как скоро она прибудет, кто ею командует и кто у них на борту. Считаю необходимым все сообщить совету. Она встала рядом и стала рассматривать, чем я занят. Пусть от них хоть сейчас будет какая-то польза. Та же тема, как и с Сарином. У нас нет серьезных доказательств, что саларианцы летят именно к Тученке, а не в гости к бабушке. Я связался с Серым Троном и стал требовать от сотрудников, работающих на месте разведывательной сети ЕГА, ответов на мои вопросы. К большому сожалению, ничего нового я толком узнать не смог. Зато флотилия сообщила, что идет к нам полным ходом с кораблем лаборатории для крагонок и последующего синтезирования лекарства от генофага. Ладно, узнаем, что там у Шепард. Джейн получила посылку, я активировал свой уник. Да, Чиквас положила мне упаковку каких-то укрепляющих таблеток с инструкцией и угрозой. Шепард коротко усмехнулась. Написала, что будет ждать меня с нетерпением. Это она так проявляет свою заботу и желает удачи. Что там у крагонов? Ругаются, орут, дерутся и жаждут крови и плоти саларианцев. У Рекса это получается лучше всех, так что остальные к нему прислушиваются и подчиняются. Надеюсь, до расчленения не дойдет. Если саларианцы сами не спустятся на поверхность планеты, то никаких проблем не предвидится. Спокойно ответила Шепард. С этим как раз могут быть проблемы. Мне неизвестно, каков приказ у эскадры, и я даже не знаю, что их спровоцировало прибыть сюда. Сейчас это не важно, главное не дать им свершить задуманное. Боюсь, все ваши предприятия уже не имеют смысла. Внезапно в канал связи ворвалась Сузи, в орбитальную систему только что вошел корабль-челнок саларианцев. Сузи, Джокер, Шепард связалась с пилотом, вы можете перехватить его, без проблем. «Капитан», — ответил Джефф, — «вот только что вы имеете в виду под перехватить? Тут такая лоханка летает, что наша Нормандия запросто может как сбить ее, так и взять на абордаж. Тогда захватите его», — приказала Джейн, — «и доставьте его ко мне на Тученку». «Есть, мэм», — в предвкушении отозвался Джокер и на пару с Сузи стал готовить корабль. «Керахи», — удивился я, — «когда к нам на борт добровольно пристыковался корабль саларианцев, к большому сожалению Джокера, который уже видел, как вынудит капитулировать его, а потом и весь саларианский флот, причем единолично. Командир Шепард или, спросил сотрудник разведки, спускаясь по трапу, или, уточнил я, рад познакомиться лично, он спокойно протянул руку, невзирая на тот факт, что на него нацелено пару дул автоматов, я так понимаю, заочно мы уже знакомы, есть такое дело, я дал знак охранникам, чтобы они опустили оружие. Вы тут один? Нет, со мной мой товарищ, капитан Терем. Он сейчас в кабине пилота. Прошу с ним поаккуратнее, он очень нервный, даже по меркам саларианцев. Буду иметь в виду. Зачем вы прибыли, майор? Я хотел бы переговорить с вашей сестрой. Она рядом, она на планете и как раз попросила меня доставить к ней вас и, думаю, вашего друга тоже. Очень хорошо, улыбнулся мужчина. Полетим на вашем транспорте? Да. Ваш корабль будет интернирован на время вашего, хотелось сказать ареста, но на арест не особо похоже, пребывание. Только единственное что, сдайте оружие, инструментроны и прочее особое оборудование. Конечно, доверие прежде всего. Одно мгновение. Керахи вернулся обратно вовнутрь корабля, чтобы мгновение спустя притащить своего коллегу. Причем, притащить в прямом смысле. Он тянул его за руку, а тот отчаянно сопротивлялся. Ни за что, Керахи. Капитан схватился за какой-то поручень. Я обещал тебя доставить к Шепард, но не более. Прекрати вести себя словно головастик. И прекрати позорить меня и форму. Лучше я опозорюсь сейчас перед тобой, чем потом буду горделивым, но трупом. Я сейчас сам из тебя сделаю труп, если ты не прекратишь. Когда нас всех грохнут, я обещаю тебе, Керахи, я тебе на том свете покоя не дам. Керахи удалось вытянуть своего коллегу наружу. Да я и сейчас его не ведаю. Тоже мне, друг называется. Сдался Терем, поправляя свою униформу. Это она, получив подтверждающий кивок, саларианец нервно сглотнул и трясущимися рукам протянул мне свое оружие и инструментрон. Я сдаюсь, если что. Что нас ждет? С вами хотят поговорить. Киваю на наш челнок. Прошу на борт. Они, все так же провожаемые, но уже не дулами автоматов, а подозрительными взглядами, сели в челнок. Керахи был спокоен как удав, по крайней мере так выглядело со стороны, но вот его напарник был весь как на иголках, постоянно озирался по сторонам, отбивал пальцами какой-то непонятный ритм у себя на коленках и бросал долгие взгляды презрения на Керахи. Долго это продолжаться не могло и вскоре мы оказались в шахтах клана Урднат. Там снаружи нас уже ждали пара крагонов, которые не особо церемонясь заковали саларианцев в некие подобия кандалов. Не знаю, на кого был рассчитан этот примитив, но он был довольно таким тяжелым, отчего бедные саларики шли с напряжением. «Ты пойдешь с нами, тебя ждут», — сказали мне. «Ну тогда веди». И мы пошли. Шли недолго и вскоре оказались в какой-то пещере, оборудованной не то под штаб, не то под пыточную с тюрьмой, не то все сразу вместе. Чтобы не отходя от кассы, так сказать, да, хотя, посмотрев на проходящего мимо Крагана с полузатертой символикой кровавой стаи, становится сразу ясно, откуда корни растут. Ну да ладно, вдали виднелся знакомый горб и знакомая лохматая рыжая голова. Дальше я поведу их. Подхватив двоих соларианцев под руки, я повел их вперед. Как заказывали, соларианская печень две штуки, свежая. Командир Шепард, широко улыбаясь, приветственно произнес Кирахи, при этом гремя цепями. «Рад вас видеть, капитан Кирахи», тоже не скрывая улыбки ответила Шепард. «Не ожидала, должна признаться». «Кто это с вами?» «Капитан Терем», ответил офицер. «Это и мой близкий друг, только я уже не капитан, а майор. Вейермар стал моим лифтом по службе. Рада это слышать. Хватит вам попусту трепаться», недовольно пробурчал Рекс. «Говори, что вы тут забыли и где ваш флот?» «Флот», крякнул Терем. «Откуда вы о нем знаете? Здесь я задаю вопросы». Рекс начал терять терпение, начиная говорить, пока не начал молить меня о быстрой смерти. «Успокойте своего друга, Шепард», встрял Кирахи. «Я отвечу на все ваши вопросы». «Рекс», Джейн придержала Урданата за локоть, «давай я сама». «Хорошо», уступил ей Краган. «И снимите с них наручники», потребовала она. «Я же могу вам довериться, Кирахи?» «Безусловно можете», горячо заверил ее Терем, не дав ответить самому Кирахи. С соларианцев, к большому неудовольствию Краганов, все же сняли кандалы. Пока они разминали уже успевшие затечь кисти, Джейн спокойно ждала. «Мы прибыли за вами, Шепард, из-за Нормандии», начал Кирахи. «Точнее сказать за ответом, что вы, ваша сестра, Цербер, адмирал Зара и профессор Мардинсалус тут делаете. Кто сообщил вам о нас?» В свою очередь спросила Шепард. «Точно не знаю, разве что это был коллега Мардинсалуса, Мылан», выдохнул я. «Это должно быть был он, возможно», согласился соларианец. «Что он вам сообщил?» Продолжил расспрос Джейн. «У меня отрывочная и неполная информация. Лекарства от генофага, эксперименты над женщинами, интересы Цербера и синдиката. И вы с командой в центре всего этого. В гор не могли оставить все это без надзора и выслали нас. Ясно. Что вы лично хотите от меня, Кирахи?» Ответа на вопрос. «У вас и вправду есть лекарства от генофага?» Все присутствующие краганы замерли на месте. Повисла абсолютная и непривычная для Тученки тишина. Шепард ощутила на себе тяжесть взгляда краганов, но спокойным и ровным голосом произнесла: «Нет, лекарства ни у меня, ни у краганов нет, и неизвестно, как скоро оно появится и появится ли вообще. Что же до результатов работ Мылана, то результаты его работ собирали по принципу «хватай все, быть может сгодится». «Хорошо», — расслабился Кирахи. «Я вам верю. Я хочу предложить провести мирную встречу тут на вашей территории для выяснения обстановки. Директорат напуган и спецотрядом дан приказ в случае необходимости захватить Нормандию и весь экипаж. Я не хочу лишнего кровопролития. Я тоже хотела бы этого избежать, если есть такая возможность», согласилась Шепард. «Тем более, когда это грозит моему кораблю и команде. К сожалению, своим побегом я дискредитировал себя. Так что, переговоры». «Переговоров не будет». В разговор влез Грант, не дав договорить Кирахи. «В чем дело?» – опешила Джейн. «На наши аванпосты напали отряды гор. Огорошил нас он». «Че что?» – воскликнул Терем. «Да быть такого не может. Я же вывел из строя регулятор. Да и тот процессор тоже. Видимо, они бросили судно. Но как они прошли мимо всех локационных заслонов, некогда выяснять». Разозлено бросил Рекс и направился к тактическому столу. «Какие отряды сейчас в бою?» «В бой вступили клоны из отряда «Кулаки пустынь», — ответил ему один из краганов. «Они и обнаружили горовцев на подступах. Пыжики идут двумя группами. К башне поддержки атмосферы и к поселению, что вот тут». Он ткнул пальцем в кубики здания. «Отправь к ним помощь с других постов», — потребовал Рекс. «Не могу, связи нет. Вообще, Аркх, отправь гонцов, я пойду». Грант хлопнул себя по груди и, после одобрительного кивка Шепард и Рекса, покинул пещеру. Пока краганы пытались выстроить оборону, Джейн активно расспрашивала Терема и Кирахи, требуя ответов. «Я же в свою очередь пытался связаться с Нормандией, но мой сигнал никак не мог пробиться сквозь помехи. Зато работала локальная станция связи. Легион, выйди наружу и предупреди Нормандию. Джек, иди с ним. Будет исполнено». Пока два отряда отвлекали на себя внимание, Другие, используя тактическую маскировку, приближались к штабу клана Урданот. Они прибыли на место и получили сигнал, что все цели первостепенной важности внутри и теперь осталось лишь их захватить. Сначала в помещении замерцали немногочисленные лампы, дающие тусклый свет. Следом посыпалась крошка, словно началось землетрясение. Но все это не привлекло внимания присутствующих краганов. Им было не впервой сталкиваться с капризами Тученки, где время от времени происходят катаклизмы разной степени разрушения. Вот только последовавший следом взрыв, проломивший бетонный потолок, был уже явно лишним. Из зияющего проема выпрыгнуло несколько смазанных фигур, в клубах пыли они казались призраками, которые сразу начали стрелять. Бойцы разных кланов бросились в ответную атаку, давая возможность отступить другим. В воздухе помимо клубов пыли и песка уже гремели многочисленные взрывы и гудели винтовки эффекта массы, когда краганы начали вылезать из-под завалов и помогать пострадавшим. Под одной из куч камней торчали забронированные ноги, принадлежавшие человеку, и которые активно волокли по полу. Шепард. Рекс рванул к завалу и стал вытаскивать своего друга. «Не дергайся, как пыжак при случке, я тебя вытащу». Когда ее освободили из плена и усадили за укрытие, она стала срывать с себя остатки шлема, принявшего на себя основной удар. «Я смотрю, шлем Н7 опять спас твою жизнь», — произнесла владелица задорного голоса, которая оказалась рядом и попеременно палила куда-то в сторону. «Да», — прокашлившись, ответила Шепард своей сестре. «Что произошло? Не знаю». Рекс Урданот выслал своих бойцов проверить обстановку. «Похоже, штурм. Не пойму, как только они тут оказались. А что с Кирахи и его другом? Они в порядке. Не могу сказать, что в полном». Ханна указала на раненого Кирахи, прибившимся под одной из панелей или терминалом, и как над ним сейчас навис Терем с аптечкой в руках. «Нужно сменить резиденцию». «Хе-хе-хе», — тоскливо усмехнулся Краган. «Я вас выведу». «Граната», — донеслось из глубины помещения. Многочисленные продолговатые цилиндрические предметы раскатились по комнате, и помещение утопло в бесконечно ярком, словно тысячи солнц внезапно загорелись внутри, свете. Краганы, что были без шлемов, похватались за глаза, как и Шепард, что оказалось без защиты. Терем, успевший сберечь глаза, выхватил из рук ослепшего стражника дробовик и выстрелил в стоявшую рядом Ханну. От попадания в грудь, человека отбросило в край комнаты. Затем он еще успел пристрелить двоих краганов, перед тем как вовнутрь ворвался разъяренный Грант. Он набросился на саларианца со спины и, выбив оружие из его рук, впечатал его в стену, чтобы потом перехватить за ноги и, перекинув через плечо, разбил его об пол. И махал он саларианцем до тех пор, пока от Терима не осталось целой кости. Разобравшись с одним, он перекинулся на других, что спрыгнули сверху. В тесном помещении, где было не развернуться, он сноровисто разобрался с врагом. Шепард. Грант подхватил человечку с пола и отнял ее руки от ее же лица. «Хреново выглядишь. Ты тоже не красавец мужчина. Вытащи меня», — сквозь зубы вымолвила она. «Стой». За спиной Крагана возникли агенты Гор. «Не двигайся, Грант», — простонала Шепард, выхватывая из-за спины пистолет. «Надеюсь, ты знаешь, что делать. Мы сдаемся, не стреляйте». Медленно встали. «Давай». Не теряя времени, Краган прикрыл своим телом своего мастера войны, позволяя ей стрелять. Шепард стреляла вслепую на звук, и даже так ей удалось поразить нескольких противников, пока Грант принимал в щиты и в свой горд пули. Выиграв пару мгновений, Краган взял пистолет из ее ослабевших рук и добил нападавших. Грант услышал, как сверху еще бежали саларианцы, и с ними всеми ему было не справиться, держа на руках раненую Шепард. Кроме того, рядом лежал глава его клана, которого тоже надо было вытащить. Недолго думая, он перекинул человека через плечо и схватил Рекса за руку. А затем он выбежал, бесцеремонно волоча старого крагана по полу. В глубине коридоров Грант встретил краганов, спешившим к нему на помощь. Передав раненых им на руки и получив оружие, он побежал обратно за остальными ранеными и желая расплатиться с отрядом Гор. Но вбежав вовнутрь комнаты, он уже никого не обнаружил. Раненых краганов добили, а сестры Шепард и второго саларианца Кирахи на своих местах уже не было. Шепард доставили обратно на Нормандию и сразу же уложили к Чеквас на стол. Ох, как же она и ругалась. Даже повидавший жизнь Массани присвистнул, оценивая речь Карин, которая за 10 минут ни разу не повторилась в своих оборотах. Доктор в течение долгого времени работала над ранами командира, пока состояние той не стабилизировалось. Опять до следующих ран. Почти сутки спустя Джейн пришла в себя. Она коротко вздохнула, перед тем, как попытаться открыть глаза. На ее глазах стояла плотная специальная повязка. «Командир, прошу вас, не двигайтесь». К ней подскочила Чиквас. «А, Карин». Голос Шепард был уверенным. «Давайте сразу, насколько все плохо». «Конечно, теперь вы будете у меня под седативными до конца восстановительных процедур, и вас я никуда и ни под какими предлогами не выпущу. Будь хоть второе пришествие Христа, я вас на страшный суд не пущу. Ценю вашу заботу», — усмехнулась Шепард. «Но так все же. Зрение восстановится, но не сразу и в течение долгого периода. Ваши имплантаты приняли на себя весь удар, если так можно выразиться. Световая граната, выведшая из строя старого Крагана, это вам не шутки, капитан. Месяц, сейчас это непозволительная роскошь. Вы не понимаете, это минимальный срок. Если я сниму повязку и прекращу лечение, то будет только хуже, вы полностью ослепнете. Дьявол, как не вовремя. Что с остальными? Чем все закончилось?» Карин не знала, что ей ответить. «Судя по вашему молчанию, все не так радужно». «Не стесняйтесь, док, можете ругаться, я не буду вас ругать. Легион погиб, его подстрелили снайперы. Но Тализа рассказала, что его еще можно будет восстановить при минимальных потерях его памяти. Джек тоже получила вольфрама на свою долю, как и Грант. Насчет Рекса сказать ничего не могу, он остался на Тученке. А Ханна и Соларианцы?» Не получив ответа, она забеспокоилась. «Док, капитан Терем мертв, а ваша сестра и Кирахи пропали, их забрали агенты Гор, перед тем, как отступить. Мне нужно...» Шепард попыталась слезть с кушетки, но, потеряв равновесие, просто упала в руки Чиквас. «Вам сейчас ничего не нужно, кроме отдыха», — сказала доктор, вынимая из кармана инъектор. «Вы не понимаете. Я все прекрасно понимаю, но вам нужно лечение». Чиквас вколола лекарство Шепард в бедро. «Отдыхайте, командир, а вашей сестре есть кому позаботиться». Глава 42. На борт Нормандии поднялся небольшой челнок с символикой клана Урднат на боку. С него сошли несколько человек, а последним спускался Краган Грант. Он был раздражен и даже зол. Он не злился ни на кого конкретно, помимо себя. Просто прошедшее сражение, хоть и закончилось победой, соларианцев разбили и гнали до самых кораблей, потери были неприемлемыми. По крайней мере, так считал он сам. Мнение других соклановцев ему было неизвестно. А еще его мучило чувство вины перед своим мастером войны, перед Шепард. К ней он, собственно говоря, и пришел. «Где Шепард?» — спросил он секретаря Келли Чамберс. Только от такого вопроса рыка девушка испугалась и выронила планшет с бумагами. «Ее она у себя в каюте», — промямлила она, при этом обходя боком Крагана и забив на выроненные вещи. Кивнув массивной головой, он повернул к лифту и поднялся наверх. Перед входом он коротко нервно оглянулся и затем постучался, а точнее несколько раз ударил в двери. «Шепард, я могу войти?» В ответ дверь с тихим шелестом распахнулась, и Краган вошел. «Не обязательно было колотить дверь, Грант, там стоит интерком», — сказала Джейн, сидя в своей кровати, с повязкой на глазах. «Как ты?» «Я в порядке». Краган потер свое предплечье. «Рекс, в норме. Он уже пришел в себя и сейчас наводит порядок после всех разрушений». Грант ударил кулаком себе в ладонь. «А что насчет тебя? Скоро вернусь в строй. Ты напоминаешь мне одного персонажа из кино «Землян». Там был слепой мечник с изогнутым оружием, только без повязки на глазах». «Хе-хе-хе, ты смотришь наше кино?» — удивилась Шепард. «Да». Краган начал переваливаться с ноги на ногу. «Изучал культуру людей, воинскую ее часть. И что тебя на это толкнуло?» Шепард улыбнулась и скрестила руки у себя на груди. «Ты и другие люди, но в меньшей степени. И чем я тебя так заинтересовала? Ты первый человек, с которым я встретился, Шепард, после того, как меня выпустили из камеры. Тогда со своей сестрой ты мне славно набила морду и начистила горб. Только поэтому...» Джейн хотела приподнять бровь, но ткань помешала. «Как по мне, этого достаточно. Акир внушал мне, что я лучший. Ха, жаль, что он не успел познакомиться с тобой получше». Шепард лишь коротко усмехнулась. «Да, Ханна тогда была непредсказуема. Насчет твоей сестры ты что-нибудь предприняла?» «Да, Тали сейчас пытается выяснить, куда ее могли увезти. Как только эта кварианка что-то выяснит, мы полетим спасать ее». «Не совсем». Капитан потер лоб. «Нам придется разделиться. Сейчас точно сказать не могу, как именно все будет происходить, но сначала нам надо проверить источник того странного сигнала. Сигнал все так же стабилен и устойчив к передаче чего-то. В общем, ждем флот и Зари, передаем им остатки легиона и отправляемся в путь. Шепард. В каюту капитана ворвалась упоминаемая акварианка. Я знаю, куда везут пленников. Спустя секунду, Тали спроецировала на своем инструментроне маршрут ушедших кораблей саларианцев. Путь пролегал от Краганской ДМЗ и через ретранслятор вел к Суркешу. После нападения мне удалось выяснить, что за эскадра напала на нас, и какое отделение было у них на борту. Отряд Керрахи, это ясно. Кивнула Спектр. Верно. Сейчас они летят обратно на Суркеш, и как только они высадятся, я смогу узнать, куда именно доставят пленных. В любом случае, это будет одна из секретных тюрем гор. Проникнуть в тюрьму гор будет непросто. Шепард потерла свой подбородок. Тебе понадобится отмычка побольше. Хмыкнул Грант. И пушка тоже. Медвежатник будет. Тали скрестила руки и перевела вес на одну ногу. Допустим. Усмехнулся Краган. А что насчет всего остального? Я возьму с собой отряд космопихов из флота. Прикинемся наемниками. А полетим мы. Отряд наемников-кварианцев. Грант, никого не смущаясь, стал ржать. Ты слышала когда-нибудь о них? Шепард. Я лично никогда. Он прав. Тали, наемниками прикидываться будет не самой разумной идеей. Пусть вы будете нанимателями, а в качестве наемников выступит. Шепард качнула головой в примерном направлении, где должен стоять Грант. Краганы. Как удобно. Согласился Грант. Мы как раз на Тученке. Я поговорю с Рексом. Быть может, он выделит бойцов, если им достойно заплатить. Грант, вызови Рекса на разговор. Несколько мгновений спустя с коммутатора раздался низкий урчащий голос, безусловно принадлежавший Крагану. Да, Грант, в чем дело? Рекс, я тут у Шепард и Тали, они стоят рядом и у них к тебе есть разговор. Грант шагнул поближе к Шепард. Привет, Рекс, как ты? Лучше, чем ты, всего лишь сильная головная боль. В своей несколько грубоватой манере ответил он. Что-то случилось. Случилось, нужны бойцы, проверенные и в достаточном количестве. Обещают большие деньги всего лишь за один рейд и спасение заложника. Куда? Рекс задал один единственный вопрос. Суркеш – одна из особых тюрем. Точнее, пока что сказать не могу. Ха, я брошу клич среди других кланов, и у тебя появится просто прорва народу. Только доставь их к Суркешу, и они славно повеселятся. Нет, Рекс, абы кто мне не нужен. Нужны серьезные бойцы, способных выполнить поставленный приказ и довести контракт до конца. Мне нужны краганы из твоего клана, которым ты можешь доверить спасение Ханны. Так вот в чем дело. Понял глава клана. Я все понимаю, Шепард, но и ты пойми меня. У тебя сестра, а у меня весь клан на плечах держится. Нет, такого количества наемников я выделить не смогу. Тали нервно топнула ногой и стала нервно ходить туда и обратно. Приложив пальцы к своей маске, она активно размышляла, где ей найти хороших наемников, в достаточном количестве и в кратчайшие сроки. В противном случае ей придется привлекать кварианских космопихов, но и это не факт. Коллегия адмиралов может быть против столь открытой конфронтации. И опять-таки время. Неизвестно, что саларианские живодеры могут с ним сделать, ведь у него в голове столь ценная вещь, из-за которой развязать войну покажется малым злом. Оцифрованное бессмертие. А ладно, да простят меня предки. Тали подскочила к Гранту и схватила его руку с устройством. Рекс, Ханна знает, как получить лекарство от генофага. Дай мне своих бойцов и, клянусь Раннахом, ты получишь лекарство. От такого заявления, казалось, замерла вся Тученка, которая желала услышать эти слова уже не одно тысячелетие. Шепард молчала, лишь ее губы сжались в тонкую полоску. Грант недоверчиво посматривал на кварианку и ждал, что скажет Рекс. Но Рекс лишь ответил. Я поднимусь к тебе на корабль, Шепард, ты не возражаешь? Ха, иначе ты возьмешь его штурмом. Да, имей в виду, я буду сопротивляться. Усмехнулась Джейн. Противоабордажная конструкция корабля у тебя не к черту, Шепард, это будет легкой прогулкой. Краган усмехнулся в ответ, но затем продолжил с серьезным тоном. Нет, но друзьями мы уже не будем точно. Я дорожу нашей дружбой, потому сразу поднимайся ко мне в каюту. Сеанс связи закончился, и Грант вернул коммутатор на место. Иди вниз, Грант, и встреть Рекса. Приказала ему Шепард, а когда он ушел, она спросила у Тали. Так значит, лекарство все-таки существует? Да, он знает, как его получить, но мне так и не сказал, как именно это сделать и что для этого требуется. Он, как всегда, весь в своем репертуаре. Ложь, ложь, много лжи, приправленная большой порцией полуправды. В этом весь он, ну или она, эта гендерная неопределенность меня выбешивает. С ним будет все в порядке. Да я и не волнуюсь, да я бы оставила его там, не будь его голова забита ценной информацией. И чтобы он наконец-то сменил это дурацкое бабье тело. Тали сжала кулаки и нервно замахала ими. «Прости, Шепард, мне тоже не нравится, что моим телом пользуется этот лицедей». Эх, я очухался, сидя пристегнутым в каком-то мягком кресле в помещении с такими же мягкими стенами. Первая мысль – психушка, но нет, оказалось, все намного прозаичнее, клетка, в которой помимо меня, было еще два саларианца. Они пялились в планшеты, которые держали в руках и о чем-то быстро переговаривались на своем языке. «Ну, зашибись», я хлопнул кистями по подлокотнику, «как только начинается крутая заварушка, меня или убивают, или вырубают». Саларианцы вдруг умолкли и обернулись в мою сторону. «Чего уставились? У меня во рту сухо, пить дайте». Она быстро пришла в сознание, быстро пролепетал один из них, что стоял справа. «Препарат не подействовал, возможно», кивнул его собеседник слева от меня, «а также возможно, что это из-за непонятного устройства у нее в височной доле мозга. И чего она так внимательно смотрит на нас, ее реакция, она нетипична для человека, оказавшегося в таком положении. Да, она спокойна, словно не боится. Конечно, не боюсь, что за глупости. И дайте мне наконец-то попить. Я начал брыкаться. Что думаете, я вас еще и не понимаю. Воды, воды, воды». Саларики были в ступоре. Правда, недолгом, или долгом, учитывая их метаболизм и скорость мышления, то все-таки, наверное, долгом. Саларианец слева от меня вздрогнул, шагнул назад, затем рваными шагами отошел к столу и принес мне стакан с желанной водой, чтобы напоить. «Еще!» – потребовал я. Он принес еще. Наконец-то дав мне напиться вдоволь, он спросил: «Как вы поняли наш язык? Люди не могут не говорить на нем, не понимать. Устройство, что у меня в голове, заложено неспроста», сказал я, при этом загадочно ухмыляясь. «Что за устройство вживлено вам в мозг?» «Секретный блок-модуль», солгал я, «серия А, первая в своей линейке, опытная модель, серийность». Саларианец стал активно тереть подбородок. «Что делает этот блок?» «Делает нас быстрее, умнее, хитрее, опаснее. Я попал в свою любимую стихию, ложь и фантазия. Нас, вы имеете в виду свою сестру? Она мне не сестра, но у нее такая же штука есть, как и миллионов других таких же сестер». «Миллионы? О чем вы говорите? Армия клонов, таких же как я, идеальных солдат». И Джейн была первым удачным образцом клонирования и подготовки. И главное слово здесь было: она погибла там, на Далкере, на борту той самой Нормандии. А ее заменил клон из последующего поколения. Вы же не поверили в ее воскрешение, верно? Как экипаж Нормандии не сумел заметить подмены? Это устройство имеет некое подобие записи. Все просто, главное выучить чужую прожитую жизнь. Психопортрет подделать невозможно, возразили мне. Ха, вы не знаете, на что способна качественная театральная школа. Плюс, все можно скосить на издержки воскрешения. Кто стоит за этим проектом? Альянс? Цербер? Не знаю, быть может, это совместный проект. Саларианцы переглянулись, потыкались в планшетах, что-то друг другу показали и сделали они все это молча. Какая задача стоит перед Нормандией? Найти и уничтожить базу коллекционеров. Тут я не стал лукавить. Как далеко вы продвинулись в поисках? Мы точно выяснили, что их база и корабли находятся за ретранслятором Омега-4. И предвижу ваш вопрос. Нет, мы не знаем, куда именно ведет ретранслятор и почему оттуда еще никто не возвращался. Кто курирует вашу миссию? Сам призрак. У нас на борту есть доверенное лицо призрака, которое следит за ходом всех операций с места. Кто этот человек? Сара Керриган. Зачем призраку понадобилась база коллекционеров? Забрать себе все, что сможет там себе найти, и использовать все это в своих, лишь ему известных, целях. Какую роль принимаете вы? Надо проверить, как клоны будут взаимодействовать между собой в обстановке без надзора, не поубивают ли друг друга и так далее, и каков результат? Удовлетворительный, уклончиво ответил я. Живый то ладно. Что у вас на борту делает адмирал Тализа Ранарая? Шепард пригласила ее к себе в команду по старой дружбе. Кроме того, капитану предоставляется посильная помощь со стороны кварианских специалистов. Что за помощь? Деньги, информация, оружие, ну и там по мелочи. Более подробной информации у меня нет. У адмирала есть какой-то личный интерес в выполнении вашей миссии? Наверняка, ведь трофеи обещают быть ну очень занимательными. И Шепард ими поделится, а не отдаст все призраку. Я откуда знаю, мы друг другу не доверяем. Когда армия клонов выступит в поход, как только там наверху посчитают нужным, клонов направят во все края галактики, и оттуда они начнут собирать вокруг себя отряды наемников, бандитов, просто авантюристов, чтобы потом устраивать налеты на важные узлы инфраструктуры, конвои, базы, финансовые строения и прочие не менее важные объекты планеты. Клоны из Ари никак не связаны с вашими клонами? Ну, две огромные армии клонов наверняка неспроста появились одновременно в такой тесной галактике, так что логично предположить, я качнул головой, это будет войной клонов. Еще вопросы будут? Вопросов потом было много. Один саларианец оставил своего коллегу продолжать допрос, а сам куда-то быстро убежал. Расспрашивали меня несколько часов, а я все врал и фантазировал, по чуть-чуть выдавая незначительную, но правдивую информацию о чем-либо, с возможностью ее проверить. На сегодня достаточно. Саларианец стал закругляться. Завтра продолжим. Рекомендую продолжать сотрудничество, во избежание ненужных методов искажения восприятия. Наркотой накачаете, что ли? Именно. Кивнув, он вышел из комнаты и активировал барьер, запечатав меня внутри. Затем он активировал инструментрон и разблокировал крепление на кресле. Интересно, а как они собираются меня сажать туда-обратно? Или это типа была награда за сотрудничество? А ладно, будет день, будет пища. Надо подумать, как выбраться отсюда. Сзади кресла оказалась кровать и туалет, что стоял в углу и был прикрыт небольшой стенкой. Меня больше заинтересовала кровать, и я развалился на ней, закинув руку под голову. Терем, жаба подколодная. Черт, как только начинается какая-нибудь крутая движуха, меня сразу же выводит из игры. Надеюсь, с остальными все в порядке, и теперь они летят на всех парусах спасать мою задницу из этого болота. Скорый осмотр моей клетки дал понять, что изнутри не сбежать, причем неизвестно, что там снаружи и кто меня будет сторожить. Придется думать дальше. К утру план был готов. Ну как план, его наметки. Сперва барьер, необходимо понять, как его активируют, потом охрана, кто они, где они и сколько их, и последнее, что скрывается за ближайшим углом. Время летело как ненормальное, и уже успела истечь неделя с момента моего появления здесь, как во время очередного допроса грянул гул сирен. Саларианец, что все это время спрашивал меня, то о том, то об этом, прервался и выбежал из камеры. «Эй, какого хрена у вас тут происходит?» Я подбежал к барьеру и стал колотиться об него ногой. «Выпустите меня отсюда!» А там за барьером бегали вооруженные саларианцы и громко перекрикивались. Несколько раз моргнул свет, а затем ко мне подбежало несколько солдат. Они выпустили меня, чтобы надеть наручники, но хрена лысого, не на того напали. Раскидав этих хлюпиков, я подхватил с запястья одного из тюремщиков ключ инструментрон и выбежал прочь, и вовремя. Прогремел мощный взрыв, и потолок стал проваливаться вовнутрь. Успев перекатом добраться до безопасного коридора, я услышал, как позади все обрушилось с тяжелым грохотом. Не задерживаясь на одном месте, я поспешил вперед, ну точнее куда глаза глядят и где двери открыты, потому как часть из них была обесточена, а другая покорежена. Мимоходом пробегали другие саларианцы и, судя по их униформе, то были из персонала техобслуживания или что-то около того. Они были вооружены огнетушителями и пожарными рукавами, и им было абсолютно наплевать на меня по причине бушевавших местами пожаров. А вот выскочивший за ними следом отряд, уже с настоящим оружием, меня не проигнорировал и бросился следом. «Брать живой!» Донеслось следом мне в спину. «А ну прочь от меня!» Один быстроногий боец все-таки догнал меня и прыжком оказался у меня на спине. Вот только с размаху мне удалось скинуть его, заодно ударив локтем в глаз. Взяв низкий старт и подбирая под себя ногами, я понесся теперь в обратную сторону. Но время было потеряно, и на меня сразу же навалилось еще несколько. Меня схватили за руки, и какая-то жаба взяла и чем-то кольнула меня. Правда, напоследок мне удалось голой пяткой засандалить ему в грудь, а потом я поплыл. Адмирал Тализара была на своем флагмане в окружении всех ее крейсеров и линкоров с дредноутами, среди которых был один большой десантный корабль, затерявшийся среди армады. Помимо флота адмирала Зары, к Суркешу прибыло еще два полных флота кварианцев с другими командирами, подчиняющиеся Тали. Они командуют кораблями еще времен миграции, но прошедших серьезную модернизацию на восстановленных верфях Раннаха. Призванный с Раннаха БДК был предоставлен адмиралами Дрейран, при этом не предупредив остальных двух адмиралов. Так что, это первая операция кварианских командос с момента возвращения Раннаха. Они должны будут, прикрываясь штурмом Краганов, проникнуть на территорию тюрьмы и вытащить хана. Таков был наспех составленный план. Адмирал, сидевший в капитанском мостике Тали, подошел один из офицеров, мы в одном прыжке от цели. Транспорт, в свою очередь, поинтересовалась адмирал. Подготовлен к штурму, тогда начинаем. Тали хлопнула рукой по подлокотнику. Пора нанести ответный визит. Согласен с вами, адмирал Зара. Офицер усмехнулся и вернулся к своему посту. Всем кораблям полная боевая готовность. Адмирал, ждем вашей команды. Прыжок через 3-2-1. Начали. Ядро массы раскалилось до синих сполохов, и корабль перешел на сверхсветовую скорость. Небольшое соединение выскочило несколько дальше необходимого от поверхности планеты, давая тем самым больше времени саларианским кораблям отреагировать на внезапно возникшую угрозу. Дрейв 2000, адмирал. Вперед. Выпустить эскадрильи. Действуем согласно плану.